Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению важного и интересного послания, которое названо посланием к евреям. И с самого начала мы сразу же соприкасаемся с трудностью, потому что в начальных стихах имя автора его не обозначено, однако многие богословы думают, что оно принадлежит перу апостола Павла, хотя стиль письма и отличается немного от его посланий. Некоторые допускают мысль, что оно принадлежит другому верующему автору, но большинство исследователей Священного Писания склонны к мысли, что автором его является апостол Павел. Как многие из вас, слушатели, знаете, что Павел был раньше Савлом из города Тарса, ученым-иудеем, наставленным известным учителем закона и Ветхого Завета Гамалиилом, имя которого встречается в Деянии апостолов, 5 главе 34 стихе. Савл сидел у ног его. Другими словами, был его ревностным учеником, а потом сделался известным гонителем христиан, фанатиком иудаизма. Он влек верующих на суд и по пути в Дамаск чудесно встретился с воскресшим Иисусом Христом, который сказал ему: «Зачем ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражда». Сав услышал нежный голос Иисуса Спасителя: «Я Иисус, которого ты гонишь». Временно Савл потерял зрение, потом был взят верующими в дом, через 3 дня чудесно прозрел и, впустив верой в сердце Христа Спасителя Иисуса, которого гонил, принял святое крещение. Великая драматическая повесть его уверования. После этого стал Павлом апостолом Иисуса Христа, возвещая спасение благодати и иудеям, и язычникам. Многие евреи приняли Христа Иисуса своим умом, не возродившись от Духа Святого, потому и уклонялись в сторону закона. Это послание написано для таковых, чтобы окончательно укрепить их в вере, привести к духовному возрождению. Оно приносит большое ободрение тем евреям, которые пережили духовное возрождение во Христе, дабы и другие могли помочь в этом полном познании пути Господня. Это правдивое послание. Его величие, мысли и содержание о воскресшем Христе Спасителе ни в коем случае не могло быть придумано фиктивно. Его написал истинный верующий, глубоко знавший истину Божию. Оно всегда оставалось в каноне, и большинство считает, что Павел написал его. Красота и превосходство ипостаси Христовой, открытое Святым Духом в этом послании, вводит нас в святое святых, когда мы смотрим на мистическое страдание Христа Иисуса за евреев, когда Он явился совершить их спасение и создать будущее царство, основанное на правде и святости жизни. Периоды жизни Израиля упомянуты в послании до пришествия Христа Мессии на землю. И во всем этом Христос открывается как превосходящий, больший и лучший. Жертвоприношения, совершавшиеся священниками и описанные в книгах Исход и Левит, являются прообразами того, о чем говорит послание к евреям. Первосвященник, его одежды, упоминается в послании как тень будущих благ во Христе Иисусе, дарованных человеку Спасителем на Голгофе. Все это исполнилось во Христе. Разделить на отдельные части послания для лучшего его изучения можно таким образом. Первое. Превосходство Христа как ипостаси личности. 1 глава с 1 стиха по 8 главу 5 стих. Второе. совершенство и превосходство даров во Христе, а также общение. 8 глава 6 стиха по 10 главу 39 стих. Он превосходнее ангелов, вождей и священников Израиля. Завет, священство и общение являются лучшими во Христе. Третье. Основание для призыва к вере и плодотворности ее. 11 глава с 1 стиха по 12 главу 29 стих. Те, которые жили раньше, и те, которые это послание было предназначено. Четвертое. Заключение. Практические наставления и призывы. 13 глава с 1 стиха по 25. Приступим же к рассмотрению этого глубокого по содержанию послания. Начинает его апостол такими словами. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле к отцам в пророках, последние дни заговорил в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». 1 глава с 1 по 2 стих. «Заговорил в Сыне». Сразу мы видим, что автор послания глубоко верующий во Христа Иисуса Спасителя. Эти святые слова напоминают нам, как начинаются книги Бытия и Евангелия от Иоанна. «Вначале Бог сотворил», а Иоанн возглашает, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так возвестил Иоанн о Христе Иисусе. Величественно, по вдохновению Святого Духа, апостол провозглашает, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии заговорил в Сыне». Так торжественно и правдиво звучат эти начальные слова. Это удивительное вступление побуждает нас благоговейно поклоняться Господу Богу. Две истины открываются в нем. Существование Бога и Его откровение человечеству во Христе Иисусе. Как мы уже упомянули раньше, книга «Бытия» начинается словами «Вначале Бог сотворил небо и землю». Аргумент о Его существовании не подвергается никакому вопросу, ни сомнению. Также и Евангелие от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога». Истина бытия Божия является аксиомой, неопровержимой, определенной. Бог объявил о себе и открылся человеку. Издревле, во времена прошедших веков, Бог говорил через пророков. Это был ветхозаветний период. Но наступил час, когда Он решил заговорить иным образом. «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образом ипостаси Его, силы Своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Это чудное откровение совершилось во Христе Иисусе». В послании к евреям 1 главе с 1 стиха по 2 главу 18 стих говорится о превосходстве Христа Иисуса над ангелами. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда сказал Бог, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя»? И еще, «И буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Также да поклонятся ему все ангелы Божии». 1 глава с 4 по 6 стих. Бог заговорил: «Как безмерно благословена речь Его по отношению к Сыну Его, Господу нашему Иисусу Христу! Он не только Спаситель наш и ходатай пред Отцом, но и Творец Вселенной, ибо веки, через которого сотворил». Веки — это значит время, видимое и невидимое нами. «Ибо им все стоит», — говорит апостол Павел в послании к Колоссянам. Кроме того, Он и наследник всего. Христос открылся во всей великой славе, ибо Он имел ее у Отца прежде создания мира. Он совершил благую волю Отца на земле, искупление человеческого рода, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу во славе и воссел одесную или по правую сторону престола славы. Величественное откровение о Нем уже на первой странице послания к евреям. Превосходящее, Он превосходит ангелов и все, что было славным в Ветхом Завете. Аминь.